Несколько пуль ударили в дерево прямо над моей головой, осыпав мне на голову щепки. Упал на одно колено и выстрелил несколько раз в темноту. Удачно, кто-то коротко вскрикнул и затих. Не успел я подняться, как краем глаза заметил какую-то вспышку. Резко ушел в сторону. Электрический диск пощекотал мне волосы, заставив их подняться дыбом, и поднял пистолет, но вместо выстрела услышал лишь клацающий звук. Проклятие. Я было потянулся к карману, где лежала запасная обойма, как из-за дерева вышел Виктор, вокруг пальцев которого отплясывали искры. «Думаешь, пожарский озолотит тебя за мою смерть?» – спросил я. «Не думаю». «Знаю», – ответил Виктор и один за одним выпустил в меня несколько зарядов. Первые два прошли мимо, а вот второй обжег мне бок, заставив зашипеть от боли. В следующий миг Виктор подсечкой уронил меня на землю и ударил в меня молнией. Боль была адская и с каждым мгновением она все усиливалась, так как Виктор и не собирался ослаблять заряд, напротив, похоже, он вложил в него все, на что был способен. Из последних сил выкинул руку в сторону лежавшего неподалеку пистолета, что обронил второй громила, и когда в ладонь мне легла пластиковая рукоятка, выстрелил три раза. Кое-как поднявшись на ноги, взглянул на тело Виктора, под которым начала расплываться лужа крови, и сплюнул на землю. «А ведь ты мог просто сделать то, что просит», — пробормотал я. «Могу сказать про тебя то же самое», — послышался за спиной знакомый голос. «Брось ствол, живо». «Где-то я это уже слышал». Бросил пистолет на землю, обернулся и окинул взглядом пожарского, что держал меня на мушке. «Ну, вот и все», — сказал он и ухмыльнулся. «Финита ля комедия», — грохнул выстрел. На груди пожарского начало быстро расползаться алое пятно. Сам же он выпучил глаза, выронил пистолет, покачнулся и рухнул на спину. «Я что, убил его?» — разинул рот вышедший из-за дерева Валера, держащий в руке дымящийся ствол. «Ну да, если в человека выстрелить, он иногда умирает», — покачал я головой. «Молодец, капец, я человека убил». Валера взял пистолет двумя пальцами и протянул его мне. «Вообще-то он нас первый грохнуть хотел, так что я бы на твоем месте не слишком переживал», — ответил я и засунул пушку за пояс. Далее я огляделся и повысил голос. «Эй, абразина, вылезай, я знаю, ты где-то здесь». Раздалось хлопанье крыльев и через несколько мгновений перед нами приземлился тот самый демон, с которым не так давно мы имели удовольствие вести беседу. Выглядел он куда бодрее, чем в момент, когда мы расстались. Видимо, успел залезать раны, следил за нами или просто в лес упрятался и на шум выполз. Поинтересовался я у демона. «А какая разница?» — спросил он. «Если честно, никакой», — сказал я. «Но благодарю за помощь, она пришлась кстати». «Не обольщайся, аллаканец», — рыкнул демон. «Или ты теперь предпочитаешь зваться землянином? Можно просто Дима», — произнес я. «Нам бы оставшихся ублюдков отловить, а то настучат великому князю, кто его внука на тот свет отправил. Вряд ли он будет сильно тому рад. Да и про СИП забывать не стоит. Они и так уже вокруг меня вьются». «Уже отловил», — недобро ухмыльнулся демон. «Так что на этот счет можешь не волноваться». К слову, местные оказались на удивление вкусными, в отличие от своего запаха. «Избавь нас от излишних подробностей», — быстро сказал я, заметив, что Валера как-то побледнел и за дерево схватился. «Раз уж мы разобрались со всеми насущными проблемами, предлагаю перейти к делу. Как мне вернуться в Аллак?» «Не так быстро», — покачал мордой демон. «Для начала ты должен достать для меня одну вещь, то есть твоей жизни, по твоему мнению, недостаточно, верно?» — поднял бровь я. «Если ты хочешь драться, начинай», — оскалил клыки демон. «Вот только помни, что вне зависимости от того, кто к утру останется жив, ты все равно потеряешь хотя бы гипотетическую возможность вернуться домой». Я тяжело вздохнул. «А ведь ублюдок прав. Ну, прикончу я его, допустим, так мне тогда следующего демона искать придется и с ним заново договариваться, если он вообще со мной говорить захочет. Этот, конечно, тоже явно себе на уме, но хотя бы делает вид, что с ним можно вести дела. Ладно, давай так, я добуду для тебя то, что ты хочешь, а ты перенесешь меня в Аллак. Ну или хотя бы скажешь, как это сделать. Это ведь возможно? Просто если нет, а ты пытаешься водить меня за нос, так прямо и скажи, иначе следующий наш разговор может плохо кончиться. Для тебя, остынь, человек», — демон поднял перед собой ладони в примиряющем жесте. «Ты в любой момент можешь сдать меня, так что я тоже подвергаю себя опасности. Тем более, я тебе истинное имя выдал. Клянусь собственной кровью, я знаю, как ты можешь вернуться на Эллок и помогу тебе сделать это, но после того, как получу то, что мне нужно. Ну и что ты хочешь-то? Поинтересовался я. Мне нужны скипетр и держава вашего императора, сказал демон. Нехило, покачал головой я. А че сразу не дворец-то со всем содержимым? Очень смешно, поморщился демон. Это не просто цацки, а могущественные артефакты, попавшие на землю в результате старого разлома. Как только добудешь их, приди на это место и трижды произнес мое настоящее имя. Я услышу. По этому самому месту будут скоро сибовцы ползать, улики собирать, хмыкнул я, кинув взгляд на покойного Пожарского. Ну, это те самые ребята, что за тобой и твоими сородичами гоняются. Об этом можешь не беспокоиться, следы я подчищу, произнес демон. Одной рукой взял тело Пожарского, другой, Виктора и взмыл в воздух. Я ничего не понимаю, сказал Валера, проводив его взглядом. Что за Эллок и почему ты так рвешься туда вернуться? Где это вообще? Ты же из Краснодара вроде, или я ошибаюсь? Я тяжело вздохнул. Что ж, раз уж Валера головой рискует вместе со мной, думаю, он имеет право знать правду. Итак, представь себе мир, где магия появилась на пару сотен лет назад, а пару тысячелетий, начал я, когда мы оба направились в сторону дороги. Если честно, звучит как полный бред, признался Валера, когда мы добрались до квартиры, закинули грязные шмотки в стиральную машину и засели на кухне, попивая горячий чай. Однако это много объясняет. Например, как ты научился так драться и почему иногда не имеешь ни малейшего представления о самых очевидных вещах. Так если ты не настоящий Соколов, что с ним случилось? Кто ж его знает, пожал плечами я, подул на чашку и сделал глоток. Может помер, может в мой мир переместился, может где-то в подсознании спит. Ты, главное, язык за зубами держи. Ясное дело, поправил очки Валера. Кому расскажи, в лучшем случае пальцем у виска покрутит, в худшем, дурку вызовут. Знаешь, как-то странно, вроде с одним человеком общаешься, а он другим оказывается. Как мне тебя звать-то теперь? Что касаемо человека, ну по сути ты со мной с самого начала и общаться, зевнул я. А звать можешь по имени, я вроде привык уже. Предлагаю разойтись и поспать, ночь была длинной. Согласен, кивнул Валера. Я едва с ног не валюсь. Слушай, а как ты собираешься скипетр с державой достать? Не имею ни малейшего представления, честно признался я. Оставлю эту задачу для будущего меня. Зайдя к себе в комнату, я скинул одежду, растянулся на кровати, сложив руки за голову, и какое-то время размышлял, что мне делать дальше. То, что с Пожарским разобрался, это хорошо. То, что сделал это грязновато, плохо. Хотя демон может не соврал и действительно сделает так, чтобы на нас никто и не подумал. Главное, чтобы Пожарский не успел разболтать, что едет со мной навстречу. Но вряд ли он сильно трепался о том, что хочет убить взорвавшегося, по его мнению, младшекурсника. Все же убийства есть убийства, это в одной из академий моего родного мира избавляться от конкурентов не то, что не осуждалось, а активно поощрялось. Самое главное, не попасться. Ладно, хрен с ним, подумаю обо всем этом завтра. Перевернувшись на бок, я прикрыл глаза и не заметил, как провалился в глубокий сон. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 9. Про то, что демон, надо, к слову, его хотя бы про себя как-то прозвать для удобства, а то мало ли, познакомлюсь еще с одним, путаница выйдет, таки выполнил свое обещание, мы с Валерой узнали из новостей следующим же днем. В них сказали, что в лесу неподалеку от города найдены несколько обезображенных тел и разбросанные тут и там части тела. Среди погибших пока опознаны лишь двое. Михаил Пожарский, старший внук великого князя Пожарского и наследник рода, папаша, как я успел понять, настрогал кучу деток и благополучно крякнул, и Виктор Оползнев, младший сын мелкого сибирского барона. Точнее сказать, опознаны были их оторванные башки, прочие жители леса еще предстояло обнаружить. В школе объявили трехдневный траур, соболезнования погибшим принес Балконский, мэр города и даже сам император Павел. Пожарские, похоже, были у него в фаворе. СИП начал расследование и уже огласил предварительную версию. Скорее всего, Михаил со своими сподручными, включая Виктора, пытались выследить демона, что покинул разлом и так и не был пойман, но не рассчитали свои силы. Что ж, они были не так уж и далеко от истины. Про следы от пуль не было сказано ни слова. Скорее всего, демон потому и избавился от тел. Хитро. Знаешь, странное дело, задумчиво почесал подбородок Валера. Когда я переключил канал с новостей на какой-то идиотский сериал про приключения шпиона-графа, который ломает планы китайцев и англичан, я по идее должен мучиться от совести и, в конце концов, не выдержав, отправиться в СИП и сдаться. А я же не чувствую ничего. Вот вообще, в моем мире давным-давно выяснили, что влияние убийства на психику сильно преувеличено, зевнул я. Думаю, к землянам это тоже относится. Тебе легко говорить, ты, наверное, там у себя тысячи положил, произнес Валера не то с уважением, не то с опаской. Ну и держи в голове, что Пожарский первый напросился, напомнил я Валере. Впрочем, как и Виктор с другими мордоворотами, они нас первые положить решили, так что это была самооборона. Я, признаться, при мысли о почившем Пожарском не испытывал ничего, даже злорадства. Я так-то не злопамятный, злой просто немного и плюс память у меня хорошая, даже слишком. Первое – от жизни, второе – с рождения. Ты прав, вздохнул Валера. Рано или поздно Пожарский просто обязан был нарваться не на того. Он слегка замялся. А мирных тебе доводилось убивать? Случайно, разумеется, ты не думай. Я бросил на Валеру такой взгляд, что он невольно покраснел и сделал звук погромче. Глядя на то, как граф с револьвером, магией и крепким словом спасает плененную агентами поднебесной красавицу, которую они похитили, чтобы получить информацию о перемещении императора и приготовить на него покушение, в душе моей шевельнулось небольшое воспоминание. Был я тогда еще слишком юный, горячий, не слишком отдавал себе отчет в собственной силе. Я пытался организовать нападение на офис правой руки Бальтазара, вот только вместо вооруженных до зубов бандитов со своим боссом во главе там оказались. Блин, Валера, вот умеешь ты пальцем в рану ткнуть. Валера встретил новость о лишних выходных с небывалым энтузиазмом и радостно сообщил, что как раз вышла новая часть его любимой стрелялки, в которую он собирался рубиться с раннего утра до поздней ночи. Я же радостно сообщил ему, что будет ему стрелялка, но только в реальной жизни, и потащил его в тир. Дим, а может ну его, в десятый раз сказал Валера, косясь на ноутбук. Я же попал в прошлый раз, то могла быть простая случайность, в десятый раз отрезал я. К тому же, Пожарский стоял столбом. Как правило, в перестрелке люди носятся туда-сюда и стреляют в ответ. Как думаешь, сколько у тебя было бы шансов? Ноль, честно признался Валера, в последний раз взглянул на ноутбук и пошел одеваться. В тире мы провели часов пять, стреляя стоя, сидя, из дробовиков, автоматов и пистолетов. И если поначалу Валера попадал куда угодно, но не в мишени, то под конец уже 7 из 10 пуль достигали цели. Неплохо для новичка, покачал я головой и, к слову, не особо лукавя. Я действительно знал людей, которым проще было с пушкой в рукопашную пойти, чем пытаться попасть во что бы то ни было. Правда? Обрадовался Валера. Ага, сказал я. Ты только перестань победные вопли издавать при каждом попадании. Когда ты против мишени воюешь, это не слишком критично, но лучше сразу правильно научиться делать, чем переучиваться. Понял, кивнул Валера и, немного помявшись, спросил. Слушай, а кто такой этот Бальтазар? Ну, из-за которого ты и попал в этот мир? Я вздохнул и помешал ложечкой кофе. После стрельбища мы заскочили в небольшой ресторанчик, чтобы перекусить. В том мире, Аллаке, я родился в семье потомственных колдунов. Мой отец был архимагом 10-го ранга, первым в истории колдуном, достигшим такого высокого уровня в столь юном возрасте, а моя мать была целительницей 5-го. Я был единственным сыном своих родителей и пользовался у них безграничной любовью. Талантом я также не был обделен. Уже в 10 лет я поступил в Академию стихий, в 13 же стал лучшим учеником, овладев 3-м рангом. Я брал высоту за высотой, покорял за считанные недели вершины, на которых другие топтались годами, мне пророчили блестящее будущее. А после Бальтазар Зис поставил на нем крест. Он со своими людьми напал на наш фамильный особняк и прикончил моих родителей, чтобы завладеть всеми их секретами, артефактами и богатствами. Причем сделал это максимально вероломно, приехав под видом гостя. Бальтазар когда-то учился вместе с моим отцом, и тот искренне считал его своим лучшим другом. Зря. Бальтазар, будучи на голову ниже отца по мастерству, просто завидовал ему и ждал удобного момента, чтобы предать. Меня он также попытался прикончить. Наемные убийцы оставили меня лежать в луже крови, еле дыша, уверенные, что я сдохну. Однако я выжил вопреки всему. Выжил, чтобы отомстить. Бальтазар выставил все так, что отец с матерью занимались незаконными практиками и оказали сопротивление при попытке обыскать особняк. Со временем вскрывались все новые и новые тайны нашей семьи, лживые, разумеется, и вскоре наша фамилия стала нарицательной. Если ее и вспоминали, то лишь с отвращением. Я же начал тренироваться, постигать новые практики, овладевать новыми техниками. Через несколько лет Бальтазар узнал, что мне удалось выжить. Он отправил за мной 3 отряда своих лучших колдунов. Назад не вернулся ни один. Я на время залег на дно, а после, набравшись сил, начал понемногу отщипывать от империи Бальтазара, что он успел воссоздать с помощью ресурсов моей семьи. Я убивал его лучших мастеров, разрушал его школы, совершал налеты на грузы, везущие оружие и артефакты. Со временем я обзавелся множеством союзников. Идущий по головам Бальтазар успел нажить себе много врагов. Кто-то помогал мне ради денег, кто-то из чувства мести, кто-то искренне считал меня своим другом. Увы, как оказалось, мои друзья долго не жили. В конце концов, решив, что я готов нанести решающий удар, я инсценировал собственную смерть, чтобы заставить Бальтазара, который из-за паранойи почти не покидал свое секретное убежище, вылезти наружу. И у меня получилось. Вот только не совсем. Ну и ну, присвистнул Валера, когда я умолк. Тяжелая у тебя выдалась жизнь, ничего не скажешь. Зато будет что вспомнить, усмехнулся я и попросил проходившую мимо официантку принести счет. А ты не думал, что Бальтазар мог перенестись вместе с тобой? Валера понизил голос и быстро огляделся, будто думая, что старичок, читающий газету за соседним столиком, мог оказаться убийцей-магом из другого мира. Думал, конечно, кивнул я. Но мне, в принципе, совершенно наплевать, где прикончить ублюдка. Главное, чтобы он подох. Знаешь что, решительно сказал Валера, я помогу тебе. Судя по рассказу, этот твой Бальтазар редкостная сволочь. Соколов, прервал его женский голос. Через миг у нашего столика стояла Арина, одетая в джинсы и курточку-бомбер на размер больше, обдувая нас запахом дорогих духов. Привет, улыбнулась она, как поживаешь? Нормально, пожал плечами я. Сочувствую утрате, кстати. Утрате? Арина недоуменно нахмурилась, но спустя миг лицо ее разгладилось. А, ты, наверное, про Мишу. Да, спасибо, до сих пор в себя не могу прийти. Слушай, я тут 2 билета в кино выиграла на сегодняшний вечер. Из «Империи с любовью», новая часть про Якова Донского, графа и шпиона. Не хочешь сходить? Я призадумался. Хм, я вроде как Машу хотел в ресторан отвезти, но что-то строить из себя джентльмена неохота. Я бы лучше реально мозги разгрузил чем-нибудь ненапряжным. Почему нет, произнес я. Обожаю Якова Донского. Кайф, я тоже. Арина потрепала меня по руке. Тогда усмотрим. Сегодня в 8. До встречи, Соколов. Пока, Валера, подсказал он ей. Ага, точно, как я могла забыть. Все, чао. Она упорхнула прочь, улыбнувшись напоследок. Мы же с Валерой проводили ее взглядами. Ну, Федорова дает, конечно, покачал головой он. Хоть бы вид сделала, что ей жаль Пожарского. Он, конечно, тем еще засранцем был, но они все-таки почти 2 года встречались. Федорова, переспросил я, услышав знакомую фамилию. Ага, ее отец маг платинового ранга и выпускник школы, сообщил Валера, когда мы, расплатившись, шли к выходу. Раньше в армии служил. Последние 10 лет бизнесом занимается. Правда, слухи говорят, не совсем легальным. Вот те на, не хватало еще, чтобы Федоров узнал, что я не только его бойцов калечу, но еще и с его дочуркой на свиданки хожу. Может, отказаться нафиг, а, ладно, хоть узнаю, каким образом местные развлекаются. Сильно подозреваю, что увиденное не сильно меня впечатлит, но все же, будучи дома, написал сообщение Маше. Отложим встречу до той недели, конечно. Получил ответ буквально через минуту. Если честно, я и сама хотел такое предложить. Занято немного. Супер. Только не забудь ПЖЛ про мою просьбу. Проклятие, действительно. Надо ведь форму заполнить и Валеру попросить, а еще найти 28 добровольцев. Ладно, как на учебу выйдем, займусь. А пока что надо все же подумать, как хотя бы в теории заполучить скипетры державу, и заодно все же найти толкового демонолога. Почему-то я подозревал, что он мне все же понадобится. До 8 оставалось еще куча времени, кинотеатр смотрим. Был неподалеку от нашей квартиры, так что я решил навестить человека, который хотя бы в теории мог помочь мне по обоим вопросам. К счастью, Тарантул оказался на месте. Он сидел все в той же комнате в том же кресле, закинув ногу на подлокотник, правда в гордом одиночестве. «А я как раз тебя вспоминал», — сказал он, увидев меня. «Слышал про молодого Ариста, чью голову нашли за городом». «Конечно», — ответил я. «Ты вроде накануне вечером в лес собирался, по банкам стрелять». Тарантул почесал покрытую татухами грудь. «Похоже, попал, так, пару раз», — дернул плечом я. «Не волнуйся, Сибу ни к чему прикопаться. На самом деле, я скорее из-за тебя волнуюсь, а не из-за Сиба», — хмыкнул Тарантул. «Заявляется ко мне какой-то юнец, выносит чемпиона вперед ногами, потом берет стволы и едет в лес, в котором вскоре находит голову внука великого князя и еще с дюжину расчлененных трупов. Совпадение», — с невинным видом произнес я. «Не сомневаюсь», — Тарантул потянулся, взял со столика банку пива и открыл ее. «Подозреваю, что ты не просто так ко мне пришел. Что тебе понадобилось на этот раз? Скипетры державы императора», — сказал я. «Настоящие, не копии, а еще демонолог, желательно проверенный». Отпивающий из банки Тарантул аж поперхнулся. «А в следующий раз ты что попросишь? Луну с неба достать?» — сказал он. А когда я пожал плечами, продолжил. «Дуй, Буцы, скипетры державу я тебе при всем желании не нарисую. Не тот уровень. Скажу больше, даже хозяин их достать не сможет, а он не последний человек в городе, уж поверь. Что же касается демонолога, есть у меня один знакомый тип, Виктором зовут. Вроде толковый парень, хоть и молодой. Оползнив фамилия, уточнил я. «Ага», — кивнул Тарантул. «Знаешь его?» «Знаю», — произнес я. «Боюсь, он теперь разве что с духами общаться может. Если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — немного помолчав, — сказал Тарантул. «Однако демонолог птица редкая, сам знаешь. Давай так, я попробую навести справки, и если что, наберу». «Ха-да, ха-да», — согласился я, смутно понимая, что то значит примерно договорились. Ближе к 7 я начал собираться на встречу с Ариной, когда вдруг раздался звонок и, сняв трубку, я услышал ее голос. «Ой, Дим, привет. Слушай, тут такое дело, со мной подруга напросилась, давно с ней не виделись. Ты можешь того паренька в очках с собой взять? Устроим типа двойного свидания, ха-ха». «Валеру-то?» — спросил я, он же, еще ни о чем не догадываясь, оторвался от ноута и с недоумением взглянул на меня, услышав свое имя. «Ага, ага, именно его. Если у него своих планов не было, разумеется, думаю, он найдет пару часиков», — хмыкнул я. «Огонь. Ну все, покеда. Валера, тебе сегодня предстоит сложная задача», — объявил я ему, положив телефон на стол. «Опять будем по лесу с пистолетами бегать и с демонами общаться?» С шумом сглотнул слюну он. Хуже, лицо его медленно вытянулось. «Мы идем на двойное свидание. Кто бы мог знать, что Валера знает столько интересных слов, многие из которых я вообще услышал впервые. К счастью, с помощью нескольких коммуникационных техник, угроз, шантажа и давления, я таки смог уговорить его согласиться на сию авантюру. Да мне даже надеть нечего». Последний бастион защиты Валеры пал, и он прибегнул к запрещенным приемам. «Валера, запомни», — со вздохом произнес я, — «женщине интересна не столько одежда, сколько то, на ком она одета. Тогда у меня и вовсе ноль шансов», — уныло пробурчал Валера, кинув взгляд в зеркало. «Отставить самокритику», — отрезал я. «Иди форму достань, ты ее как раз сегодня погладил». Валера поплелся в соседнюю комнату, я же проводил его взглядом и покачал головой. «Ничего, Валера, мы из тебя еще настоящего мужчину сделаем. Убивать ты уже умеешь, осталось научиться с женщинами разговаривать, не падая в обморок. Хотя непонятно, что из этих двух вещей труднее. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 10. К кинотеатру смотрим. Мы с Валерой подошли за 15 минут до 8 и принялись мужественно ждать Арину с подругой. Помимо развлечения, все же, думаю, я заслужил хотя бы один спокойный вечер, без общения с демонами и перестрелками. Я также надеялся вызнать хоть что-нибудь у Арины про ее папеньку. Интересно, а он в курсе, что его дочурка тусуется в клубе, где нелегальные бои проводятся. Вполне может быть, что нет, хотя кто его знает. Федоров пока что не давал о себе знать, но я сильно подозревал, что он не забудет о своем обещании. Подозревал? Нет, не так, знал. Такие люди не привыкли бросать слова на ветер. Если Пожарский-младший был простым психопатом, готовым завалить человека лишь за то, что тот ему фингал поставил, причем защищаясь, то вот Федоров производил впечатление расчетливого и жесткого человека. Ему, конечно, человека на тот свет отправить тоже расплюнуть, но люди такого типа относятся к подобному как к простой работе. Если для достижения цели необходимо избавиться от кого-то, они не моргнут и глазом. Если же можно обойтись без лишней крови, постараются решить вопрос другими способами. Не из-за человеколюбия, скорее, чтобы лишний раз не подставлять собственную шкуру. Я, собственно, и сам был из таких. Убил человека я в первый раз довольно рано, в 14, когда одного за другим отыскал наемных убийц, что оставили лежать меня умирающего в луже крови. И с тех пор я отправил на тот свет тысячи тысяч, но я никогда не был маньяком, наслаждающимся чьей-то смертью. В отличие от Бальтазара, который иной раз гробил людей пачками даже не из-за выгоды, а просто так, ради удовольствия, причем не делая исключений для женщин и детей. Помнится, слышал я, как он однажды испепелил на месте служанку лишь за то, что она посмела чихнуть, когда вытирала его сервиз. И я очень ценил это, ведь на пути мести легко превратиться в того, кого ты ненавидишь всей душой. Я бы скорее самолично вышиб себе мозги, чем превратился в хотя бы бледную тень подонка, убившего мою семью. Иной раз я задумывался, а что дальше? Допустим, у меня получится отомстить. Чем я займусь? Попробую жить обычной жизнью, или посвящу ее остаток уничтожению прихвостней Бальтазара, которыми он успел обзавестись, собрав вокруг себя целую армию беспринципных жестоких подонков. Кто его знает? Решим на месте. Пока мы собирались в кино, я немного поболтал с Валерой насчет того, как у них тут все устроено. Да, аресты в разы превосходили обычных людей силой, скоростью и выносливостью, это еще если оставить за скобками, что они колдовать умели, но точно так же дохли от пули в голову. Да, им давали немалые послабления взамен вечной службы и обязанности в первых рядах защищать империю, но особо распоясавшихся беспредельщиков карали, причем иной раз демонстративно жестоко. Как, например, 2 года назад, когда пьяный граф Носов улепетывал от полиции на своей машине и не придумал ничего лучше, как с помощью дара обрушить мост, полный народа. Несмотря на армию дорогущих адвокатов, которые пытались заверить суд, что то был просто несчастный случай, и заступничество многих известных личностей, Носов до конца жизни был отправлен в Бурого Медведя, невероятно строгую тюрьму для особо провинившихся аристократов, месторасположение которой держалось в строгой тайне. Можно было сказать, что то простая показуха для народа, и на одно торжество правосудия можно было найти множество случаев, где аресты выходили сухими из воды из-за большие прегрешения. Да и Бурый Медведь мог оказаться курортом, а то его и вовсе не существовало, и Носов сейчас нежился в шезлонге под палящим солнцем в какой-нибудь далекой стране под чужим именем. Однако показуха эта худо-бедно работала, и аресты все же держали себя в руках, ну, или во всяком случае, пытались. Так что о том, что чинить расправу прямо посреди столицы, такая себе идея, которая может плохо кончиться, додумался даже Пожарский, который вместо этого выбрал пустырь. Впрочем, для него все равно все плохо кончилось, но сам напросился. Помимо всего прочего, местная государственная система, кажущаяся невероятно простой и очень примитивной на первый взгляд, по сравнению с теми, к которым я успел привыкнуть в родном мире, разумеется, на деле оказалась невероятно устойчивой и способной пережить практически любые колебания. Полиция следила за порядком, за полицией следил СИП, ровно как они же занимались разломами и контролем особо могущественных аристократов, их родов и корпораций, за СИПом приглядывал император, ему же приходилось считаться с парламентом. «Блин, у подруги Арины, наверное, тоже деньги куры не клюют», – пробормотал Валера. «И что?» – в недоумении спросил я, не слишком понимая, к чему он ведет. «Так мы с тобой на их фоне, точнее, скорее только я, будем выглядеть как бомж рядом с лимузином», вздохнул Валера. «Ты-то вон уверенный в себе, плюс Пожарскому люлей дал, а ты его прикончил», заметил я, случайно. Понизил голос Валера и огляделся, хотя вокруг нас не было ни души, да и не буду же я этим хвастаться. Как ты себя это представляешь? Привет, меня зовут Валерий. Чем ты занималась на выходных? Мы вот с другом поехали на пустырь, чтобы вызвать демона, а в результате вместе с ним поубивали толпу людей. А ты чем увлекаешься? Фантастику любишь? О, как интересно, мой друг вообще-то пришелец из другого мира, занявший чужое тело. Встретимся еще раз, звучит неплохо, покачал головой я, стараясь не ухмыльнуться. Валера смерил меня подозрительным взглядом, но сказать ничего не успел, так как к нам подошла Арина с подругой, высокой эффектной брюнеткой с длинной косой. Первая была одета в бежевое пальто, вторая – в белую курточку. «Дима, Валера, познакомьтесь, это Стася, бронзовый призыватель», – радостно возвестила Арина. Я кивнул, Валера проблеял что-то невразумительное, Стася же слегка сощурила глаза, оглядывая нас. Судя по всему, увиденное ее устроило, так как она улыбнулась и взмахнула рукой. «Привет, привет, что, пойдемте вовнутрь, сеанс вот-вот начнется». Мы заняли места и после нескольких блоков рекламы принялись наблюдать за тем, как приспешники злодея, которого Донской прикончил в прошлом фильме, готовит план мести, пока ни о чем не подозревающий граф наслаждается заслуженным отпуском. Актеры неплохо играли, движуха перемежалась комедийными сценками, граф Донской был харизматичен и мужественен, женщины вокруг него обворожительны и красивы, и я уже даже начал было следить за сюжетом, когда в кармане у меня завибрировал телефон, у которого я предусмотрительно выключил звук. Номер незнакомый, ну его, если надо будет, перезвонят. Я не ошибся, не успел я сбросить вызов и убрать мобилу обратно в карман, как звонок повторился. И кто это такой настырный? Не дадут кино посмотреть, блин, что-то важное, шепнула Арина, сидящая рядом. Похоже, ответил я, поднимаясь на ноги. Скоро вернусь. Выйдя из зала, я взял трубку. Через неделю ты должен приехать на один склад на окраине города, забрать грузовик с грузом и доставить по адресу. Оба адреса я скину ближе к дате, услышал я голос Федорова. Сразу видно, деловой человек, бизнесмен. Не тебе здрасте, не помешал, что за груз? Спросил я. Неважно, отрезал Федоров. Сделай то, что я говорю, и мы квиты. Я на миг призадумался, а не послать ли его к хренам, вряд ли он станет посылать кого-то серьезного за человеком, который всего-навсего ему бои немного обломал, а с парочкой амбалов я справлюсь. С другой, вряд ли Тарантул захочет вести со мной дела, если я с его боссом подцапаюсь, себе дороже. А Тарантул тип полезный и вопросов не задает. Кто знает, быть может, еще пригодится в будущем. К тому же, он мне демонолога обещал отыскать. Можно, конечно, еще в сети полазить, но терзали меня смутные сомнения, что сарафанное радио как-то понадежнее будет. Ну и плюс, я подумал, что лучше держать связь с таким человеком, как Федоров. Хрен знает, где мне его помощь может понадобиться. Судя по всему, он какой-то серьезный воротила. Тарантул по сравнению с ним, как наемный менеджер рядом с главой корпорации. Ладно, сделаю, буркнул я. Федоров бросил трубку, я же вернулся в зал, где народ, затаив дыхание, следил за тем, как граф Донской голыми руками обезвреживает одного злодея за другим. Я присел рядом с Ариной, которая будто бы невзначай положила голову мне на плечо. А фильм оказался ничего, я ожидал худшего. Не шедевр, но на разок сойдет. Когда наша четверка вывалилась из кинотеатра, Стася сказала: «Фильм – огонь». После пятой части я думала, что Донской окончательно скатился, а тут вполне себе. «Ага», тут же поддакнул Валера. «Мне тоже понравилось». «А тебе как, Дим, отвал башки?» – присвистнул я. «Лучше и не скажешь». Засмеялась Арина и незаметно прильнула ко мне и обхватила мою руку. «Быть может, прогуляемся немного?» Мы направились в парк неподалеку. Первый месяц осени, здесь его называли сентябрь, подходил к концу. Под ногами шелестели желтые опавшие листья, но было еще более-менее тепло. Мы болтали о разных пустяках, учебе, преподах и отметках. И как-то незаметно сам для себя я с удивлением понял, что меня эти разговоры даже развлекают. Все же хочется иногда пожить нормальной жизнью хотя бы в другом мире, когда главная твоя проблема – экзамены и строгие учителя. До этого я многие годы жил и дышал лишь ради мести и даже в редкие моменты отдыха не выпускал из головы проклятого Бальтазара. Черт с ним, хотя бы сегодня надо постараться про него не думать. Легко сказать, Валера со Стасей, которые неожиданно нашли общую тему в лице видеоигр, ушли чуть дальше, мы же с Ариной слегка сбавили шаг. А чем занимаются твои родители?» – спросила она. «Лежал в могилах», – ответил я, ни капельки не соврав. К слову, какая ирония, что я попал в тело круглого сироты. «Ой, прости, я не знала». Арина отвела взгляд. «Все хорошо, я уже привык», – улыбнулся я, вновь сказав правду. «А я слышал, твой отец занимается бизнесом». «Угу», – промычала Арина. «В принципе, его ничего больше в этой жизни и не волнует. С утра до вечера в своем офисе торчит или по объектам ездит. Из-за этого его мама и бросила. Я его с тех пор почти и не вижу совсем. Он мне только деньги присылает и с праздниками поздравляет. Иногда». «Угу, понятно». Отец ушел из семьи, совсем не обращает внимания на дочку, а она всячески пытается привлечь его внимание и тусуется то с неуравновешенным психопатом со склонностью к насилию, то с едва знакомым парнем, который принимает участие в боях без правил. Классика. На самом деле, чем дольше я пребывал в этом мире, тем больше понимал, что у местных куда больше общего с обитателями Аллока, чем я думал. «Возможно, он столько работает ради тебя», — сказал я. «Возможно», — вздохнула Арина. «А возможно, ему просто на меня наплевать. Эй, ребят, вы куда убежали?» По дорожкам мы побродили еще полчаса, когда Стася засобиралась домой и перед тем, как сесть в такси, пообещала Валере при случае показать ему настоящий класс в какой-то стрелялке. «Соколов, а можешь проводить меня, пожалуйста?» – прижалась ко мне Арина. «Тут недалеко». Валера понимающе подмигнул и распрощался. Мы же не спеша направились в сторону дома Арины. Жила он действительно недалеко, почти в самом центре. Новенькая многоэтажка, отдельная парковка, шлагбаум с охранником в будке у въезда во двор. Тут, наверное, и снять-то апартаменты не каждый сможет, не то, что купить. «Поднимешься на чашку кофе?» – невинно улыбнулась мне Арина у самого подъезда. «Не знаю, как ты, а я ужасно замерзла». «Конечно», – кивнул я, подождал, пока она провела карточкой по домофону и зашел вслед за ней вовнутрь. «Ну, раз предлагают, грех отказываться». Арина жила в просторной трешке, над интерьером которой явно трудился не один дизайнер. «Что уж говорить». У нее гостиная была как две комнаты, что мы снимаем вместе с Валерой. Пока я сидел на кожаном диване и оглядывал шикарное жилище, Арина успела переодеться в легкий небрежно запахнутый розовый халатик и исчезнуть на кухне. Через 5 минут она вернулась с двумя дымящимися чашками. Поставив их на журнальный столик у дивана, и притом так нагнувшись, что содержимое ее выреза не мог не разглядеть только слепой, она уселась рядом, поджав под себя ноги, и положила голову на спинку. «Знаешь, Соколов, а ты сильно изменился с момента нашей последней встречи», задумчиво протянула она, наматывая на палец золотой локон. «Да, после того боя я уже не тот, что раньше», усмехнулся я и сделал глоток. Кофе, надо сказать, был отличный, в меру крепкий, горячий, но не обжигающий и, судя по привкусу, с изрядной долей чего-то алкогольного. «Я не про торнадо», рассмеялась Арина и легонько шлепнула меня по плечу. «А про тот случай, когда ты мне предложили помочь историю подтянуть. Раньше ты был ну какой-то обычный что ли, как все остальные курсанты. Я тебя и не замечала почти. И что же поменялось?» — поинтересовался я. «Не знаю», — задумчиво произнесла Арина, взяла в руки чашку, отхлебнула и поставила ее обратно. «Вроде бы ничего, выглядишь ты точно так же, как и раньше. Но вот походка, жесты, взгляд, интонация. Ты ведешь себя так, словно бы хорошо знаешь, что делаешь». «Наверное, глупо звучит». «Вовсе нет», — я хмыкнул. «Просто я действительно знаю, что делаю. Я все еще не могу поверить, что ты смог одолеть того громилу». Арина допила кофе. «Он же, наверное, раза в 3 больше тебя весит, а ты всего лишь бронзового ранга. Во мне есть скрытый потенциал», — улыбнулся я. «Вот как?» — сощурила глаза Арина. «А я могу попробовать его раскрыть? Почему бы и нет?» — сказал я. Не успел я произнести последнее слово и поставить на стол чашку, как Арина буквально прыгнула на меня, обхватила руками мою шею и впилась мне в губы. Целовалась она жадно, спешно, изредка покусывая их. Я запустил руку под халат и сжал ее грудь, на что Арина отреагировала тихим стоном. «Быть может, пойдем в спальню», — пробормотал я, наблюдая за тем, как Арина скинула халат и отправила его на пол, оставшись лишь в прозрачных трусиках. «Пойдем, но не сейчас», — прошептала она, обжигая горячим дыханием мне шею, и увлекла меня за собой. Через несколько мгновений трусики заняли место рядом с халатом. Я же успел подумать о том, что этот мир не так уж и плох, как мне казалось на первый взгляд. Во всяком случае, девушке тут что надо. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 11. Проснулся я от того, что в лицо мне ударило солнце. Поморщился, открыл глаза, приподнял голову, огляделся. Сразу и не понял, где нахожусь. На общежитие не похоже, на квартиру, что я снимал вместе с Валерой, тоже. Я лежал в разобранной постели в просторной светлой комнате. В углу находился стол с ноутбуком, чья крышка была уклеена стикерами с персонажами из какого-то аниме. А прямо на стене напротив было окно, раскрытое настежь, несмотря на холодный ветер. Увидев висевший на спинке стула кадетский китель, я моментально все вспомнил. Поход в кино, прогулка по парку, кофе с Ариной. Кстати, а где она? Поежившись, я скинул ноги с кровати и зашарил взглядом по полу, ища одежду. Не успел я накинуть рубашку и натянуть штаны, как раздалось шлепанье босых ног, и в комнату вошла Арина, судя по мокрым волосам, только из душа. Одета она была лишь в широкую черную футболку, что спускалось чуть ли не до колен. Молодежь здесь, да и не только, если честно, по какой-то неведомой причине очень любит напяливать на себя тряпки на размер больше, а то и на 2-3. Не особо понимал, что в этом такого классного, но мода есть мода. «О, ты уже проснулся, как спалось?» — поинтересовалась она, расчесывая волосы. «Неплохо», — ответил я, хоть я бы и с удовольствием подремал еще пару часиков, так как уснули мы незадолго до рассвета. «А тебе?» «Признаться, сон превзошел все мои ожидания», — Арина усмехнулась и провела кончиком язычка по пухлым губам, чем моментально сняла с меня последние остатки сна. «Я бы угостила тебя завтраком, но буквально пару минут назад позвонил отец, заехать вдруг решил с какой-то радости, меня проведать. Семья – это святое», — без тени иронии сказал я. «Не буду вам мешать». Проходя мимо, я шлепнул ее по попе. Арина зарделась, наградила меня в ответ поцелуем и проводила до дверей. Выйдя на улицу, я поспешил убраться подальше. Не хватало еще, чтобы меня Федоров заприметил рядом с домой его дочурки. Отчего-то я подозревал, что при виде меня с ней он не слишком обрадуется. Валера дрых прямо в кресле, с монитором на коленях и в наушниках. Стоило мне отдернуть шторы, как он разлепил глаза, с хрустом зевнул и закрыл крышку ноута. Провожание затянулось, как я понимаю, — подмигнул мне Валера. «Типа того», — ответил я. «К слову, ты знаешь, кто звонил мне в кинотеатре?» «Кто?» «Папаша Арины». «А ты откуда его знаешь?» — в недоумении спросил Валера. «Или он всех ухажеров своей дочки отслеживает?» «Ну, насчет всех говорить не рискну», — почесал я нос. «Но он вообще-то владелец Торнадо и очень недоволен, что я слегка вмешался в его подпольный бизнес». В ходе моего рассказа мы переместились на кухню, где Валера сварил кофе. Ну, как сварил, бухнул в каждую чашку по 2 ложки с горсткой, добавил сахара и залил кипятком. По сравнению с напитком, что я пил у Арины, сущая гадость, но зато бодрил, так что можно было и потерпеть. «Ох, не нравится мне это», — с шумом отхлебнул Валера. «Думаю, что в том грузовике явно будет что-то незаконное». «Разумеется», — кивнул я, — «иначе бы зачем ему какого-то хрена с улицы привлекать? Наводили сэкономить?» «Нет, конечно, я человек случайный, с ним никак не связан. Попадусь, сам виноват, а начну языком чесать, Федоров все отрицать будет, у меня же доказательств никаких на руках, что это он попросил». «А если ты откажешься?» — спросил Валера. «Он на тебя своих головорезов спустит?» «Ну, либо так, либо просто как-то подгадить попытается», — покачал головой я. «Скажем, найдет нескольких свидетелей, которые подтвердят, что я на незаконном бое бился. Мне же вмиг из школы вышибут». «Слушай, а нафиг тебе вообще школа, если не секрет?» — поинтересовался Валера. «Ты же, как я понимаю, был могущественнее всех учеников и преподов вместе взятых». «Вот именно что был», — вздохнул я. «Да, конечно же, сейчас я владел даром куда лучше, чем после переноса в тело молодого дворянчика, но все познается в сравнении. Даже будучи на 5-м ранге в моем настоящем мире, я бы взял себя сегодняшнего в ученики лишь по большому знакомству. И то не факт, мое везение, что мои навыки и рефлексы остались со мной, а также, что местные представляли из себя не слишком-то впечатляющее зрелище. Хотя, чести ради, Из Ареста я успел столкнуться лишь с парочкой, причем не самого высокого ранга, к тому же один из них все же дал неплохой отпор. Поэтому школа выполняла сразу несколько целей. Во-первых, она служила отличным прикрытием. Для всех окружающих я был всего лишь простым первокурсником, от которого никто ничего особенного не ожидал, что здорово играло мне на руку. Да и затеряться легче среди похожих, если вдруг я был прав и Бальтазар действительно переместился вместе со мной. Вряд ли он оставит меня в покое, впрочем, как и я его. Из нас двоих должен выжить только один. Точка. Во-вторых, школа могла дать полезные связи. Вот, например, тот же Валера, который на первый взгляд бестолковый сопляк, а сколько всего успел полезного сделать. Помощь вылезшую из разлома тварь догнать, демонолога найти, снять квартиру, пристрелить Пожарского. И это мы с ним знакомы всего ничего. Глядишь, через время Вавиловы своего сыночка и не узнают, отправили в школу мальчика, а вернулся мужчина. В-третьих, пускай преподаватели школы и не шли ни в какое сравнение с мастерами, что передавали мне знания и опыт в родном мире, но все же их уровень вполне позволял мне мало-помалу попытаться раскрыть потенциал настоящего Соколова. Пускай даже на пике своего мастерства он бы не стоил и моего мизинца в прошлой жизни, но и такого хватит, чтобы справиться здесь практически с любой угрозой. Так что когда траур по Пожарскому и оползневу закончился, мы с Валерой вернулись к занятиям. Пары по точным наукам, такие как биология, химия или физика, я слушал вполуха, когда убедился, что местные законы природы не слишком уж сильно отличаются от тех, что царили в Аллаке. Науки гуманитарные представляли для меня чуть больший интерес. Например, этикет, на котором рассказывалось, как настоящий аристократ должен вести себя с дамой или высшим по титулу. Кого следует пропускать вперед во дверях, кому обращение ваше благородие покажется оскорблением, а кто будет рад до усрачки, услышав заветные два слова. «Прошу прощения», это я уже от себя добавил. Понятное дело, что правила эти если и соблюдались, то лишь для вида, где-то на светских раутах и официальных приемах, но все же полезно было их знать. Мало ли, окажусь вдруг когда-нибудь на встрече с императором или хотя бы великим князем, так хоть в грязь лицом не упаду. Такие дисциплины, как фехтование и рукопашный бой, для меня были чем-то вроде рутины. Не особо-то и надо, но и пропустить нельзя. Разумеется, бронзовым шкалерам никто настоящего оружия не давал и бились мы деревянным тренировочным. На уроках же рукопашного боя мы по большей части бегали на месте, прыгали через скакалку, молотили груши и лишь изредка вставали в спарринги, да и то при полной защите. При желании я бы легко мог раскидать всех даже палкой, но я специально показывал уровень чуть выше среднего, чтобы особо не выделяться. А вот Валера старался изо всех сил, пускай даже и без особого на то толка. «Нет, все, сдаюсь», — свистящим шепотом произнес он после очередной неудачи и плюхнулся на скамейку. «Не выйдет из меня бойца, хоть убей». «Во-первых, и не из таких машин для убийств делали», — назидательным тоном произнес я. «Во-вторых, не пытайся исправить свои недостатки, а преврати их в преимущество». «В смысле?» — нахмурился Валера, утирая со лба пот. «Ну, например, ты куда ловчее его и выносливее?» Ткнул я пальцем в Верзилу, с которым Валера до того бился на перчатках, а точнее сказать, получал люлей. «Но при этом ты упорно лезешь вперед, вместо того, чтобы выбить его из силы и навязать свои условия». «Но Палыч сказал, чтобы мы атаковали», протянул Валера и кинул взгляд на Палыча, преподавателя рукопашного боя, сурового мужика лет 40 с носом, лежащим на боку и сломанными ушами. Он как раз костерил какого-то доходягу за то, что он как-то не так бил. «А если он скажет, чтобы ты с крыши прыгнул?» — хмыкнул я. «Твоя задача — победить, а не впечатлить Палыча. Понял? Пошел». Валера поправил очки, кивнул и решительно направился в сторону громилы. Я же проводил его взглядом и покачал головой. «Воистину, главное — дух, а остальное приложится». С Ариной я пересекался пару раз на занятиях, но она лишь кивала мне и после быстро проходила мимо, даже когда я пытался с ней поздороваться. Видимо, все же решила, что не по статусу ей прыгать в койку к приезжему Ареста после внука великого князя. Ну и шут с ней, если честно. Трахалась она не слишком умело, пускай и старалась. Нет, не то чтобы меня в женщинах интересовала лишь постель, отнюдь. Просто какой-то духовной связи мы с Ариной наладить не успели, плюс ее папаша пытается ввязать меня в какое-то мутное дело, так что я решил на время оставить Аристочку. Вместо этого я решил выполнить просьбу Маши и добыть такие респондентов. Это оказалось не так уж и трудно. Мои так называемые сокурсники, мле от восторга, шепотом спрашивали, не тот ли я курсант, что убил демона и избил Пожарского, а получив утвердительный ответ, с радостью соглашались заполнить все, что нужно. Что интересно, победа над Пожарским вызывала куда больше восхищения. Похоже, даже смерть Миши ничуть не исправила его имидж среди учащихся. Впрочем, оно не удивительно. Я-то его знал без году неделя, и то он меня достать успел, что уж говорить про тех, кто терпел его выходки годами. Получив утром обещание от 30-го курсанта заполнить форму, я после занятий постучался в кабинет Маши. Так и не дождавшись ответа, я приоткрыл дверь и заглянул вовнутрь. Она сидела за столом, спрятав лицо в ладонях, и плечи ее мелко-мелко подрагивали. «Мария Семеновна, я помешал?» – прокашлялся я. «Соколов?» – Маша встрепенулась, надела очки, лежавшие на столе, и выдавила слабую улыбку. «Нет, конечно, что ты? Проходи, присаживайся». Я принял предложение, уселся на стул напротив, взглянул на ее опухшее лицо и покрасневшие глаза. «Что-то случилось?» – спросил я напрямую. «А чем ты?» – захлопала ресницами она. «Не делай вид, что все нормально», – взмахнул рукой я. «Что стряслось-то?» Маша тяжело вздохнула, вновь сняла очки и вытерла слезы с глаз. «Мой дедушка умер, буквально полчаса назад. Позавчера положили в больницу, вроде вчера стало получше, и вот». Маша вновь задалась в беззвучных рыданиях. «Мне же стало максимально неловко. Утешать я особо не умел. Максимум, похлопать по плечу и сказать: дерьмо случается, живи с этим». Но сейчас это звучало бы уж как-то совсем неуместно. «Понимаю, какого это, терять близких», — сказал я. «Вряд ли мои слова сильно тебя утешат, но соболезную». «Спасибо», — Маша утерла слезы. «Знаешь, вот кажется, человек прожил долгую счастливую жизнь, но все равно жалеешь о том, что не сделал все возможное, чтобы спасти его, хоть умом и понимаешь, что это не в твоих силах», — закончил я. Маша лишь кивнула и оперлась щекой на кулак. «Я просто зашел сказать, что все 30 ответов ждут тебя на почте». Я поднялся на ноги. «Если вдруг понадобится помощь, звони, пиши, не стесняйся». «Ох, не знаю, как тебя и благодарить», — покачала головой Маша. «У меня работа просто из головы вылетела, а мне ее сдавать буквально на днях». «Пустяки», — пожал плечами я и двинулся к выходу. «Соколов», — я остановился у дверей и оглянулся, взглянув прямо в глаза Маши. «Почему-то мне от разговора с тобой действительно стало чуть легче». «Рад слышать», — улыбнулся я. «Если захочешь поговорить, всегда на связи». «Бедная девчонка. Представляю, какого ей. Иногда я раздумывал, а кем бы я стал, если бы Бальтазар не убил моих родителей. Возможно, я бы пошел по стопам отца. Возглавил бы свой орден, основал школу. Нашел бы женщину, создал с ней семью. Мы бы завели множество детей, которые бы подарил нам внуков, и я бы умер в собственной постели, во сне, с улыбкой на лице, в окружении близких. Но история не терпит сослагательного наклонения. Валера уже успел усвистать из школы, чтобы порезаться в игрушки со Стасей. Я было тоже направился домой, как вдруг пиликнул телефон. Сообщение с неизвестного номера с двумя адресами и парой слов. «Немедли, Федоров. Интересно, а если я выполню его просьбу, он оставит меня в покое?» Меня терзали смутные сомнения, что вряд ли. Такие люди, что хищные звери, вцепившись, не отпустят. Если, конечно, не пустить пулю им в башку. Я надеялся, что до подобного не дойдет. Как-никак, Арина подарила мне классную ночь, но и не испытывал особого беспокойства, если вдруг придется разобраться с Федоровым раз и навсегда. И не таким головы откусывали. В иносказательном смысле, разумеется. Похоже, идти домой не было никакого смысла, так что я направился на склад, находящийся почти на самом краю города. Сначала я проехал до конца ветки на метро, потом сел в автобус, и после еще полчаса где-то шкандыбал пешком. Наконец вдалеке я увидел одинокое вытянутое здание, окруженное бетонным забором. Подойдя к железным воротам, выкрашенным алой краской, я трижды постучал. Через пару минут послышался голос. «Кто?» «Я должен забрать грузовик с грузом», — ответил я. За забором послышалось какое-то пыхтение. Через несколько секунд ворота со скрежетом отодвинулись в сторону, и я увидел перед собой невысокого, едва ли мне по грудь, китайца в камуфляжной форме, на поясе которого висела кобура с пистолетом. «Ты, сокол?» — спросил он, схватившись за рукоять пушки и окидывая меня подозрительным взглядом. «Я», — поспешил успокоить я его. «Грузовик где?» «Пароль», — заявил вдруг он. «Вот те на, о каком-то пароле мне ничего не говорили». «Не знаю я никакого пароля», — буркнул я. «Просто покажи, где стоит тот проклятый». «Не знать пароля, ты не сокол», — воскликнул китаец. «Великие силы, ну за что мне это?» Не успел он вытащить волыну, как я перехватил дуло, отвел его в сторону, подсечкой свалил китайца на землю и направил дуло ему в лицо. «Слушай, друг», — максимально спокойным тоном произнес я должен был прийти сюда, забрать грузовик с неким грузом и отвезти его по указанному адресу, и я сделаю то, что надо, нравится тебе это или нет. Так что ты либо говоришь мне, где этот гребаный грузовик, либо я ищу его сам». «Ха, да», — китаец нервно кивнул. Я засунул ствол за пояс и протянул ему руку. Немного поколебавшись, он принял рукопожатие, и я помог ему подняться на ноги. «Тебя как звать-то?» — спросил я. «Ли», — буркнул он и кивнул за спину. «Пойти, грузовик ждать там». Действительно, во дворе возле ангара стоял небольшой грузовик. Я уселся за руль, Ли плюхнулся рядом и тут же застегнул ремень безопасности. «Я не лихачу», — усмехнулся я, заводя мотор. «А ты что, со мной поедешь?» «Есть приказ, ждать сокол, отвезти вместе с ним грузовик, донести боссу», — отозвался Ли. «Ну, ладно, есть и есть». Мы выехали на трассу и не спеша поехали в сторону города. Признаться, давненько я не водил что-то столь примитивное, но в это было даже что-то расслабляющее. Я включил музыку и даже чутко расслабился, когда Ли принялся вертеться на сиденье, то и дело оглядываться назад. «Что-то не так?» – спросил я. «За нами хвост», – ответил он. Я поправил зеркало заднего вида, и действительно, позади нас мчались несколько быстро приближающихся черных иномарок. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 12. «Знаешь их?» – спросил я. «Это люди маленького дракона», – нервно произнес Ли и потребовал. «Ты, отдать мне пистолет». «Чей еще сделать?» – буркнул я и кинул взгляд в зеркало на машины преследователей, что неумолимо сокращали дистанцию с нашим грузовиком, который по сравнению с ними полз как улитка. Впрочем, то было недалеко от истины. То ли Федоров решил деньги сэкономить и перевозить груз, чем бы он ни был, на такой рухляди, то ли под рукой более современной модели не оказалось. Кто его знает, ты не можешь водить и стрелять одновременно. Нетерпеливо повторил Ли и протянул руку. Быстро дать мне пистолет. Ну, не сказать, что я не смог бы одновременно рулить и стрелять, но делать последнее Ли было явно куда более сподручней, так что я отдал ему пушку и сосредоточился на дороге. Ли тут же снял ствол с предохранителя и опустил окно. Оставалось лишь надеяться, что пользоваться пистолетом он умеет лучше Валеры. «Что еще за мелкий дракон?» – спросил я, решив выяснить, кто на этот раз желает отправить меня на тот свет. «Конечно, дракону этому, скорее всего, нужен был груз, а не я, но все же, маленький дракон, поправил меня Ли, это кличка Гуна Чандея, а, так бы сразу и сказал», – хмыкнул я. «Все сразу стало на свои места, он тоже бандит, то есть, прошу прощения, солидный бизнесмен, маленький дракон у вас назывался бы князем. Он из древней знатной династии и раньше работал с Федоровым, но тот решить его кинуть. Маленький дракон теперь очень, очень злой». «Ага, понятно, Федоров походу действительно с китайцами какие-то мутные дельца проворачивал, но решил перестать делиться и захапать все себе, отчего бывшие партнеры из Поднебесной, разумеется, остались не в восторге. А мы так, под горячую руку попали. Маленький дракон еще более жестокий, чем его отец, большой дракон», вздохнул Ли. «Если мы попасть в его руки, убивать будет долго-долго, причем лично». «Ну, кто кого долго-долго убивать будет, это еще видно будет», буркнул я. «И не таких драконов переживали. А ты очень храбрец», с уважением покачал головой Ли. «Или очень тупица. Ни то, ни другое, просто умею рационально мыслить», ответил я и поинтересовался. «А ты чего решил на другой стороне поля поиграть? Когда-то я с братом быть в банде Д, Черный Лотос», помрачнел Ли. «Служить ему много лет, но однажды он захотел овладеть невестой брата и убить его, и я поклялся отомстить вероломному псу. О, так у нас с Ли куда больше общего, чем я думал. Правда, Мечта ли сегодня грозила стать несбыточной, так как пока мы болтали, автомобили уже успели нагнать наш грузовик. Сделали все по классике и взяли в клещи, две машины сбоку и две сзади. Тачка, едущая слева, почти прижалась к борту грузовика и сидящий на переднем сиденье китаец в костюме замахал рукой, видимо, призывая остановиться. Ну да, нашли дурака. В этот момент зазвонил телефон. Я вытащил его из кармана и прижал к уху плечом. «Ты встретился с Ли? Груз у вас?» – послышался голос Федорова. «Да и да, но возникла небольшая накладка», – буркнул я. «А точнее, маленькая, в виде головорезов некого дракона. Твою мать, откуда они? У вас получится от них оторваться?» «Вряд ли», – ответил я. «На этом драндулете разве что велосипед обогнать можно, и то не факт. Ладно, поболтаем попозже, я занят немного». Федоров пытался было что-то сказать, но я положил трубку, поставил ее на вибровызов и убрал обратно в карман. «Это Федоров?» – спросил Ли, получив в ответ кивок, поморщился. «Много говорить, мало делать. Развязал войну с черным лотосом и за полгода потерять половину бизнеса. Заносчивый глупый левый. А чего ты ему помогаешь тогда?» – хмыкнул я. «Остальные не сметь бросить вызов маленькому дракону», – ответил Ли. «У китайца, что махал рукой, вон и появился пистолет, который, я не сомневался, он пустит в ход с секунды на секунду. Во всяком случае, о том говорила его злая морда. Что ж, ладно, пора заканчивать с этой ерундой. Ты готов?» – спросил я у Ли. «К чему именно?» – с подозрением нахмурился он. «К этому». Произнеся это, я резко крутанул руль влево и наш грузовик со всей дури бортанул едущий рядом автомобиль. Кажется, тот китаец, если и чего ожидал, то явно не этого. Во всяком случае, лицо у него было удивленное. Машина резко вылетела на обочину, перевернулась несколько раз и легла на землю брюхом кверху. Прочие же бандюки немедленно открыли по нам шквальным огонь, видимо, решив, что живыми мы сдаваться не планируем. Что ж, так оно и было. Ты сдуреть, аж поперхнулся Ли. Либо стреляй, либо отдай пушку обратно, рявкнул в ответ я. К счастью, Ли взял себя в руки, прицелился в автомобиль, едущий от нас по правую сторону, и выстрелил несколько раз. Наполовину высунувшийся из машины китаёза с автоматом рухнул на дорогу. Еще несколько выстрелов. Одна из пуль попала в водителя, что немедленно уткнулся лицом в руль, зажав клаксон. Автомобиль так и продолжил гудеть, даже съехав в кювет. Что ж, с двумя тачками разобрались, но осталось еще две. И будто бы всего этого нам было мало, к погоне присоединилось с пяток бандюганов на мотоциклах-внедорожниках, одетые в желтые спортивные костюмы, со шлемами на головах. А вертолета у них часом нет, чего им этот груз так сдался? Или тут дело принципа? А мы что везем-то? Поинтересовался я у Ли, когда мы получили несколько мгновений передышки. Артефакты, буркнул он, перезаряжая пистолет. Оружие, жезлы, защитные амулеты. Много рубль, много юань, очень-очень много.